случалось ли вам чувствовать себя постоянно уставшими, вот просто без сил? Возможно, причина тут гораздо глубже, чем кажется. Сегодня мы как раз разберем один источник, который предлагает взглянуть на современное выгорание через призму, скажем так, древних знаний об энергоинформационной защите. Давайте погрузимся в эту тему. Ну что, знакомое чувство? Такая бесконечная усталость, стресс от работы, от быта, ощущение, что силы просто на исходе. Вот именно с этого вопроса, который сегодня кажется актуален как никогда, и начинается наш сегодняшний разбор. Первая тема – эпидемия усталости. Источник описывает это как очень знакомое многим состояние. Знаете, когда после тяжелого рабочего дня или какого-то напряженного разговора просто не остается сил вообще ни на что. Да, это то самое, что мы привыкли называть выгоранием. Вот на экране как раз симптомы, которые, к сожалению, стали частью нашей повседневной жизни. Хроническая усталость, стресс после так называемого токсичного общения, выгорание. Автор источника утверждает, что все это просто современные названия для одного и того же явления – глубокого энергетического истощения. А что если на все эти проблемы посмотреть под совершенно другим углом? И вот тут начинается самое интересное. Источник предлагает довольно неожиданную перспективу, обращаясь к древним концепциям, чтобы объяснить наши современные недуги. Только посмотрите на это сравнение. То, что мы сегодня называем, скажем, стрессом от токсичного общения или профессиональным выгоранием, в древности имело совсем другие названия – сглаз, проклятие, порча или даже черная магия. То есть нам предлагают подумать, что это не просто какие-то суеверия, а описание вполне реального, направленного, негативного энергетического воздействия. И вот ключевая мысль, которая тут звучит. Вера или неверие в это, по сути, ничего не меняют. Согласно источнику, наше неверие, увы, не создает никакого щита от негативного воздействия. Оно просто оставляет нас уязвимыми. Так, хорошо, это подводит нас к следующему важному моменту. Если проблема лежит в энергетической плоскости, то могут ли здесь помочь стандартные решения? Автор источника ставит под большое сомнение эффективность одних лишь таблеток и традиционной психологии. Нет, источник не отрицает пользу медицины или психологии, но утверждает, что они не всегда добираются до самого корня проблемы. Химические препараты или гипноз, например, могут просто заглушить симптомы, но, как говорится в материале, иногда это может даже усугубить ситуацию. А в чем же этот обратный эффект? Ну, смотрите, что получается. Подавляя свои ощущения, человек может потерять интуицию, его реакции замедляются, и он становится более уязвимым для разных манипуляций и обмана. По сути, отключая вот эту внутреннюю сигнализацию, мы рискуем пропустить реальную опасность. Так что же тогда делать, если привычные нам методы имеют свои границы? Может, стоит поискать ответы где-то еще? Источник как раз и предлагает нам обратиться к мудрости предков и освоить совершенно другой набор инструментов для своей защиты. И главная идея тут в том, чтобы стать целителем для самого себя. Знаете, как дерево черпает силу из корней, чтобы противостоять ветрам, так и человек может обрести внутреннюю целостность, устойчивость к любому внешнему давлению, причем на всех уровнях своего существа. И вот как раз источник предлагает такую пятиуровневую систему защиты. Начинается все, конечно, с телесного уровня, с нашего физического здоровья. Дальше идет энергетический, это наша аура. Затем мыслительный, то есть контроль над своими мыслями. Четвертый уровень – душевный, это наше умение чувствовать пространство, людей, природу. И на вершине – духовный уровень, то есть проявление своей воли и защита своих границ. Звучит интересно, но как вся эта теория вообще работает на практике? Автор источника предлагает вполне конкретные навыки, которые, по его словам, каждый может освоить и применять в повседневной жизни. И вот некоторые из этих ключевых навыков. Это и техники быстрого сброса напряжения, и способы защиты от токсичного общения, и даже умение, представьте, предвидеть возможную агрессию и вовремя переводить разговор в безопасное русло. Это такой вот практический набор инструментов для самозащиты. Ну, конечно, все эти знания и навыки требуют практики. Просто так с ними не родишься. Именно поэтому источник и завершается приглашением на двухдневный семинар, где можно будет изучить эти техники уже под руководством наставника. Речь идет о семинаре под названием «Энергоинформационная защита и природное оздоровление». Он пройдет в Москве 25 и 26 апреля 2026 года. И он позиционируется именно как возможность на практике овладеть всеми теми навыками, о которых мы только что говорили. Если эта возможность заинтересовала, можно связаться с организатором. Ее зовут Наталья. Сделать это можно по телефону, в Telegram, WhatsApp или через мессенджер Макс. Все контакты сейчас на экране. На этом мы и завершаем наш разбор. Источник, по сути, оставляет нас с вопросом, который можно задать и себе. А готовы ли мы сделать тот самый первый шаг к более гармоничной и, главное, защищенной жизни? Определенно есть над чем подумать.